Меня хорошо слышно, да? Давайте начнем лекцию. Итак, мы с вами продолжаем лекции по здоровью. Сегодня мы поговорим о продуктах, продолжим беседу о продуктах питания. Согласно ведическому знанию, мы весь мир, как бы, в котором мы живем, он состоит не только из того, что мы видим, также существует еще и как бы невидимая часть нашего существования. К такому невидимому и труднопостижимому моменту относится наш ум. Ум имеет очень тонкую природу, он состоит из характера, из того, как мы жили, как мы поступали. И также, оказывается, у всех растений тоже есть тонкое тело ума. То есть у растений тоже есть свой характер. И взаимодействуя с ними, то есть употребляя их пищу, мы таким образом получаем изменение качества его характера. Согласно ведическому знанию, человек не случайно кушает те или иные продукты. Он всегда их ест в результате того, что у него есть определенный характер. И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, каждый должен, как бы, мы с вами уже изучали связь вкусов с характером. Помните, мы говорили, что кислое человек любит, когда он испытывает склонность к обидчивости или обижается. А горькое в горе, жирное, когда он жадничает, то есть очень напряженная жизнь, чего-то хочется человеку постоянно. Вот, и так далее. То есть каждый вкус характеризует определенные качества характера. И все растения также имеют свои вкусы. Поэтому, естественно, что есть вкусы благостные, есть страстные, есть невежественные. Так, допустим, сладкий и пресный вкус находятся в благости. Острый, кислый. А острый находится в страсти. Кислый уже ближе к невежеству. Терпкий между благостью и страстью. Горький, совсем невежественный вкус. И соленый между страстью и невежеством находится. В соответствии с тем, к какому вкусу вас тянет, какие качества характера преобладают. Следует знать, что зимой, так как это период невежества, зимой увеличивается терпкий вкус, горький вкус. Это период невежества. Летом увеличивается количество сладкого вкуса в пище, должно увеличиваться. Весной кислый вкус должен увеличиваться. Немножко может быть кислый, терпкий. Осенью терпкий, соленый и так далее. То есть каждый сезон имеет свои вкусы. Это означает влияние сил. То есть зима в невежестве находится, лето в благости. Силы меняются, поэтому вкусы тоже меняются. В целом следует знать, что если человек имеет склонность к мясным продуктам, значит, он пребывает в невежестве, даже если он себя считает очень интеллигентным человеком. Потому что наше понимание интеллигенции, оно основано на качествах ума. Нам кажется, что если человек достаточно образован, и он как бы знает, как себя вести, то это означает, что он интеллигентный. Однако, согласно ведическому знанию, интеллигентность определяется наклонностями человека, его пониманием смысла жизни. Если человек ест мясо, то ему очень трудно интересоваться духовным знанием. Он может интересоваться, но ему очень трудно. По той причине, что тонкая энергия насилия постоянно присутствует в теле. Поэтому вкус счастья духовного счастья, он очень слаб, такого человека. Ему очень трудно культивировать себе духовное счастье. Очень трудно, потому что там нет насилия. Там есть духовное счастье, там нет насилия. Поэтому первый шаг, который должен сделать человек в своей жизни, чтобы улучшить свою судьбу, он должен бросить есть мясо. Это самый первый шаг, который можно сделать. Смотрю, такие судорожные смешки пошли по залу. Окей. Но я как бы не настаиваю, не то, что я вас как бы заставляю это делать. То есть это ваше дело, чем вам питаться, конечно. Ну так я говорю по точке зрения ведической культуры, ведического знания. Но даже питаясь вегетарианской пищей, человек постепенно начинает обнаруживать. Да, кстати, если вы кушаете мясо, то вот эта лекция для вас бесполезна. Потому что мы сейчас будем говорить тонкости какие-то, о том, что эти продукты больше, там, в страсти, эти в благости больше. Вот. Это все равно, что налить в бочку с медом дёготь и потом изучать сладкий вкус меда. Невозможно. То есть мясо перебивает полностью, как бы. Это очень невежественная пища, и она любые другие блюда, которые вы используете в пищу, они уже, соответственно. Вы же сами знаете, что есть мясная кухня, есть не мясная, правильно? Мясо, оно очень сильно как бы изменяет, ну, как бы энергию, силу пищи. Поэтому говорить сейчас о том, какие продукты больше благостны, какие больше страстны. Если вы как бы еще не отказались от мяса, может быть, на будущее вам это будет полезно. Итак, я вот сейчас мы будем разбирать связь благостных и страстных продуктов, то есть качество благости и страсти у продуктов. То есть продукты имеют несколько уже какие-то страстные качества. Причем некоторые из них имеют больше страсти, некоторые меньше. Я в целом, для удобства я взял приблизительно количество процентное содержание благости и страсти, чтобы вы приблизительно, чтобы вы ориентировались, насколько этот продукт, как бы он дает хорошее качество характера. Страсть – это тоже неплохо, это означает труд, способность трудиться. Вот, способность иметь силы к труду, это неплохо. Однако же, если продукты имеют смесь страсти и невежества, тогда они уже портят здоровье и характер. Смесь благости и страсти – это нормальные продукты, которые ничего плохого не сделают. Абрикос, у него 85% благости. Он увеличивает гормональные функции, как бы по привлекательности женщин, оптимизм он может также увеличивать у мужчин и у всех, в принципе. Абрикос связан с силой солнца достаточно сильно, поэтому он дает оптимизм. Также он несколько раздражения, напряжения, он тоже дает такие качества характера, 15% всего таких. Качество характера. Если у вас слабый кишечник, абрикосы лучше не есть. Вот. Однако же, если у вас застой в желчном пузыре, в печени, если вы чувствуете, что страдает зрение, костная система, то он укрепляет костную систему очень хорошо, улучшает зрение, тонизирует выход желчи из организма. Улучшается слух также, и на обоняние влияет. То есть очень хороший продукт, в принципе. Ананас. Фактически это самый сильный фрукт, который воздействует на нервную систему. Сильнее всего стимулирует нервную систему. Поэтому если у вас невриты, допустим, есть, то ананас он может влиять двояко, или он может лучше сделать, или хуже, в зависимости от того, подходит он вам или нет. Вот эта метелка сверху ананаса, она обладает огромной лечебной силой, она активизирует рост нервной ткани. Достаточно привязывать просто по кусочку листочка на руки, на ноги, как я обычно вам советую. Вы можете увидеть значительный прогресс. Однако же прорастание нервных тканей протекает месяцами, поэтому сразу, конечно, определить ничего не получится, нужно время. Ананас дает оптимизм, быстроту психическую, улучшает скорость, как бы быстроту мышления, четкость мышления. Если он вам не подходит, то вы почувствуете такое очень, как бы, во рту покалывания такие неприятные. Это значит, что его есть не надо. Но сделать неприятности в организме. Может укреплять то, костную ткань. Активизирует. Кстати, он может активизировать зрение. Влияет на зрение. Слух. Вот для слуха самое лучшее лечение слухового нерва. Неврита слухового нерва. Вкусовые рецепторы улучшают, активизируют. Апельсин. У него страсти 60% и благости, то есть благости 60% и страсти 40%. Он имеет в себе силу солнца и дает радость и стойкость психическую. Однако же, как бы, едкость характера, напряжение, раздражение тоже усиливаются достаточно сильно. Поэтому это, как бы, не тот фрукт, который надо постоянно кушать. То есть, ну, иногда можно поесть. Однако же корки ананаса, они обладают огромной лечебной силой, они лечат мигрени, головные боли. Если привязаны на запястье к голени. Апельсин, я извиняюсь. Он активизирует сосудистую систему всего организма, снимает спазмы. В основном такое действие. Арбуз имеет благости 70% и 30% страсти. Увеличивает твердость характера, жизнерадостность. В целом он дает организму в основном только прану, жизненную энергию. Поэтому его нужно есть, когда слабость. Вы чувствуете слабость, когда его нужно есть. Если вы чувствуете, что сильно мерзнете, постоянно ломят суставы, позвоночник, тогда вам не нужно есть арбуз и дыню. Эти продукты вам сделают еще хуже. То есть постоянные боли суставов, позвоночника, кишечник болит, если очень поверхностный сон, мерзнете постоянно. Значит, арбуз, дыню нельзя есть. Черноплодная рябина. Она дает спокойствие и доброту характера. 70% благости, 30% страсти. Напряженность, сухость характера увеличивается. Самое лучшее действие, она снижает напряженность в сосудах и одновременно улучшает мозговое кровообращение и снижает давление. Это очень редкий случай, когда так бывает. То есть у кого нарушение мозгового кровообращения плюс гипертония, то черноплодная рябина самая лучшая. Пищу лучше из всего использовать. Также лечит позвоночник. Противовоспалительно действует на позвоночник, на суставы, на мелкие сосуды всего организма. Гранат. 75% благости и 25% страсти. Очень сильно связан с солнцем. Поэтому оптимизм увеличивает больше всего. Если у вас депрессия, по утрам гранаты надо есть, будет оптимизм. Также он лечит таким образом. Оптимизм связан с функциями крови. Поэтому гранат лечит также кроветворение, кроветворные органы, улучшает кроветворение. Он активизирует слух, зрение, действует противовоспалительно на легкие, желудок и прямую кишку. Увеличивает выработку клеток крови, красных кровяных телец. Гречневая крупа. 60% благости, 40% страсти. Она уникальна, это уникальная крупа, потому что, во-первых, она не зерно, это не зерно, поэтому ее можно есть вечером и утром, в отличие от остальных зерновых продуктов. Вот. Она также имеет качество спокойствия. Это очень важно, потому что она успокаивает психически. В основном люди все суетятся, бегают, куда-то надо спешить. Гречка успокаивает их. Из страстных качеств, как бы, некоторое напряжение может дать психическое. Но не всем. Она стабилизирует деятельность бронхов, легких, щитовидной железы, кожные покровы, активизирует почки несколько, увеличивает активность мелких сосудов. Грецкий орех. Фактически для вот вашей местности грецкий орех – это один из самых лучших орехов. То есть он очень полезен для здоровья. Он имеет 55% благости, 45% страсти. Однако грецкий орех можно есть как утром, так и вечером. То есть он ничего плохого не делает организму. Он дает крепость, силу, спокойствие, уравновешенность. Таким образом он улучшает функции ума, так как уравновешивает психику. Сухость, и это самый главный недостаток. Если у вас сухость кожи, там, сухость характера, означает безэмоциональность, значит, он может не подходить вам. А он в основном действует на правое полушарие, поэтому он хорошо может лечить печень, воспалительные процессы печени. Укрепляет легкие. Вот пневмонию лечить очень хорошо. Есть грецкие орехи. Если пневмония не бронхит, а пневмония. Грецкие орехи, гранаты, легочная ткань будет укрепляться. Имбирь, такая специя. Кто не знает эту специю, имбирь? Есть такие люди? Один человек, два. Вам надо узнать. Потому что эта специя, она очень полезная. Но не всегда. Согласно аюрведе, как бы, она всегда полезная, но так как в основном как бы аюрведа применяется для Индии, то здесь немножко другой климат. Имбирь можно есть только весной, летом и осенью. Зимой лишь для немногих людей можно его есть, которые чувствуют себя, что им жарко постоянно. Можно есть имбирь также зимой. Всем, у кого влажность в организме повышена, имбирь показан, и жарко очень. К тому, кто мерзнет постоянно, и сухость, наоборот, имбирь нельзя есть зимой. Летом можно. У него 45% благости, 55% страсти. Самая неприятность большая у него – это сухость, напряжение. Напряжение увеличивает. Зато он дает активность, стойкость, выносливость, спокойствие, энергичность. Эта специя, она хорошо активизирует иммунитет. Она лечит кожные болезни у тех, у кого не сильно сухая кожа, влажные какие-то заболевания кожи. Она улучшает пищеварение в летнее время, а зимой может, наоборот, испортить. И зимой, если у вас есть бронхит, то имбирем, как советует аюрведа, лечиться нельзя в этом климате. Летом, если у вас бронхит, лечить, будет хороший результат. Кабачок – это один из самых лучших овощей. Если человек очень ослаблен, ему больше есть нечего, если, допустим, очень сильно инфицирован организм, то единственное, что можно есть, допустим, из пристафилококковой инфекции надо делать диету такую, овсяная каша только и все, кабачки и огурцы. Причем и кабачки, и огурцы надо тушить. Кабачки, патиссоны, огурцы. Если сильная инфекция, то есть весь организм поражен стафилококком. И просто такой диетой можно вылечить человека, у него пройдет эта болезнь. Вот, если другие какие-то виды инфекции, то кабачок все равно никогда не вредит. То есть это тот овощ, который очень полезен, укрепляет организм, когда организм сильно ослаблен. Он дает спокойствие и стойкость, два качества характера. Также у него сила честности как бы выражена в его характере, поэтому он хорошо лечит печень также. Печень страдает от лживости. Он лечит желудок, кроме этого, кожные покровы, позвоночник, костные ткани, кишечник хорошо стабилизирует. Кешью орех вы знаете, нет? Кто не знает, поднимите. Большинство. Он очень дорогой, но в целом, как бы, если вы хотите, я могу сказать, что, что он обладает огромной силой согревать организм. И он лечит суставы и позвоночник. Поэтому вы можете купить просто пачку, главное, чтобы он не был соленым. И по одной орешинке привязывайте на все четыре конечности, и будет лечиться суставы и позвоночник. Очень сильный эффект лечебный. Можно трое суток носить одну орешинку такую. И будет хорошо лечиться. Он обладает качествами спокойствия, доброта, крепость увеличивает. 70% благости. Страстное качество характера несколько затормаживает психику. То есть он такой, ну может зимой это и нормально. Он улучшает периферическое кровообращение. Улучшает, увеличивает силу мышечной ткани, в том числе и сердца. Противовоспалительное действие на суставы позвоночник оказывает. Увеличивает функции щитовидной железы, гипофиза и надпочечников. Поэтому, если у вас повышена функция щитовидной железы, если у вас повышено давление, и если у вас как бы какие-то гормональные сильные расстройства, надо, прежде чем его использовать в пищу, надо протестировать, понюхать его. Если теплый запах, значит нельзя использовать пищу. Кокосовый орех. Я думаю, сейчас не редкость, да? У вас у всех есть возможность, да? Вы используете пищу. Значит, самое главное его качество, он увеличивает силу Луны. Это означает увеличение активности ума, работоспособности и так далее. Единственный недостаток заключается в том, что его нельзя использовать в пищу в больших количествах зимой. Он сильно охлаждает организм, обладает сильным охлаждающим действием, может нарушить пищеварение. Поэтому самое качество характера и главное его – это стойкость, сила, активность. Некоторое расслабление несет. 60% благости. Расслабление мышечной системы несет. И снижение тонуса сосудов. Он активизирует нервную систему и параллельно охлаждает организм. Может повысить артериальное давление в каких-то случаях, но не всегда. Он лечит хорошо позвоночник, суставы и желудок. Корица. Запомните эту специю, надо все должны использовать пищу. Практически всех, у кого не повышается давление. Эта специя очень полезна для здоровья, потому что она укрепляет Марс и такие органы, как желудок, бронхи, печень, половые органы, позвоночник, суставы. Будут иметь силу, она дает им силу. Корицу можно добавлять во все блюда в маленьких количествах. Она имеет сладкий вкус. Можно ее есть как утром, так в обед. Но вечером нежелательно использовать пищу, потому что она перевозбуждает организм. Она полностью заменяет кофе, но не дает тех же самых результатов, что и кофе. То есть она не перевозбуждает организм. Она увеличивает сильно активность и антидепрессивным действием обладает. Если по утрам вы будете пить ряженку сейчас зимой, с подслащенную ряженку с медом, допустим, и с корицей, с специей добавлять, то у вас депрессия будет очень сильно улучшаться состояние в этом плане. Вам легче будет жить, если есть депрессия. Также увеличивает иммунитет очень сильно. И можно иногда использовать при лечении кожных заболеваний. Она может иногда улучшить кожу. Особенно может быть при псориазе, вот таких вот заболеваний, сухих каких-то, кожные, сухая кожная экзема. Кукурузная крупа. Если вы хотите сильно поправиться, то ее надо есть вечером перед сном. Вас разнесет так, что мало не покажется. Она очень сильно усваивается и превращается в жир по вечерам, потому что сила Луны в ней очень сильна, кукурузной крупы. И надо с ней быть очень осторожным. Ну, конечно, любые зерновые продукты лучше есть только в обед. Кстати, вот сегодня такой день, 11-й день Луны, там, я не помню, восходящий, нисходящий. В этот день зерновые продукты несут в себе плохую силу. То есть зерна не рекомендуется есть в этот день, зерновые. Зерновые, бобовые продукты, хлеб там и так далее. Потому что через них передается как бы плохое настроение очень сильно людей. Вот именно в этот день. Сегодня вообще считается очень день очень опасным для поездок, для каких-то решений, сделок и так далее. Я уверен, что вы все сегодня испытали достаточно сильное нервное напряжение. Кто-то из вас поругался? Нет? Поднимите руку, кто почувствовал. Большинство людей. Сегодня тяжелый день. Это вот эти, в эти дни надо поститься. То есть, согласно ведическому знанию, когда человек постится на 11-й день восходящей, 11-й день нисходящей Луны, он приобретает столько хороших качеств характера, что ему даже не снилось. И он может даже попасть на такие вещи, что постясь в один из таких дней, он может попасть, допустим, что один из таких дней, там есть дни специальные, которые один день, допустим, пост дает ребенка, там возможность родить, другой там дает еще что-то. Там целая книга об этом написана, вот посты в 11 дней восходящей, нисходящей Луны. И человек, который постится в эти дни, он как в лотерею играет, он что-то может получить, благо какое-то свет от этого. То есть очень, очень полезный именно для судьбы и очищения сознания в эти дни поститься. И у нас даже есть график вот этих вот дней. Мы можем, если вы будете сильно просить, мы распечатаем вам. Ну, вы только один раз попросили. Я могу забыть. Итак, кукурузная крупа очень хорошо влияет на щитовидную железу. Она нормализует ее функции. Повышенные снижает, сниженные повышает. Очень хорошо влияет на желудок. Улучшает пищекислотность, тоже пониженную. Повышает, повышенную снижает. Она успокаивает бронхи, трахею. И очень хорошо влияет на обмен веществ, потому что все гормональные функции улучшает. В целом женщинам очень показана эта кукурузная крупа, очень показана. Женщинам и детям есть, женщинам и детям. Поэтому надо ее использовать в пищу. Единственное, что ее мало кто знает, как надо готовить. В основном ее как бы просто варит там как-то. Ее надо готовить вместе с молоком, с молочными продуктами. И тогда она приобретает свою силу, набирает силу свою. Самое лучшее ее готовить, если вот чисто вот этой гормональной функции лечить ее, и со сливками если варить. Она будет очень обладать огромной силой влияния на здоровье, особенно для женщин. Но мужчины тоже от этого не феминизируются, можно есть. Нет проблем. Кто-то услышал, петрушка женщинам помогает. Мужчины резко отказались от петрушки. Петрушка и мужчинам тоже полезна. Крыжовник. Я в благости говорил о нем, нет? Нет? Ну, это практически благостный. Практически благостный, надо его написать благость. У него всего 5-10% страсти всего, напряжения. В основном благостные качества характера. Увеличивает жизнерадостность, оптимизм. Активизирует нервную систему, все органы чувств, там слух, зрение и так далее. Легкие активизируют, мочеточники, поэтому когда камни идут, его не надо есть. Улучшает лимфатическую систему, лечит очень хорошо крыжовник. Лимон. Лимон имеет 45% благости и 55% страсти. Но нельзя переоценить важность этого продукта. Лимон дает возможность летом увеличивать пищеварение, охлаждать организм. Если очень жарко, то самое лучшее охлаждать организм с помощью воды. Стакан воды берете, добавляете туда лимона. Выжимаете, если вам очень жарко, выжимаете один лимон. Стакан маленький. В Индии маленькие, здесь большие. Четверть лимона выжимаете. Добавляете туда чуть-чуть соли. Немножко соли. Нет, сахара не надо. И выпиваете вот эту вот смесь такую. И вы охладитесь за 2 минуты сразу. Вам холодно станет, замерзнете сразу. Очень сильно охлаждающее действие. Такой смесь. То же самое сделать, натереть человека снаружи вот этой жидкостью, тоже температуру можно снять очень быстро. Смесь соли с лимоном, вода, соль, лимон. В Индии при 55 градусах только такую продают. Там не продают просто воду. Вот только такую смесь все пьют. Иначе невозможно жить, просто очень жарко. А зимой же лимон не надо есть совсем. Потому что он увеличивает охлаждение организма и приводит к большим проблемам. Суставы, позвоночник начинают страдать. Если у вас гипертония, жарко постоянно, можете есть и зимой. Он увеличивает мозговое кровообращение, проницаемость сосудов, увеличивает диурез, выделение мочи, снижает температуру тела и снижает напряжение нервной системы. Поэтому, если, допустим, у вас очень сильная температура, можно лимоном натереть тело, будет снижение температуры. Любой кислый продукт, он снижает температуру тела, уксус, лимон. Мандарин. 60% благости, 40% страсти. Если апельсин влияет на правое полушарие, то мандарин на левое. Поэтому мандарины для женщин, апельсины для мужчин. Полезны. Мандарин дает нежность в характер, привлекательность увеличивает. Он улучшает кровообращение сосудов, активизирует кишечник. И он очень хорошо лечит воспалительные процессы в глазах и ушах. Просто корки мандарина привязываете на руки, на ноги, и воспаление прекращается. Не надо на глаз, на руки, на ноги. Морковь. Все овощи, которые растут под землей, больше преобладания имеют невежественных качеств характера, корни. Все овощи, которые лежат на земле, смесь благости и страсти, и овощи, которые растут над землей, они больше имеют благостных качеств характера. Понятно? За исключением над землей благостных качеств характера, за исключением помидоры. Все остальные больше благости имеют. Однако морковь тоже исключение. Она имеет сладкий вкус и свекла. То есть они имеют много благости. Морковь имеет 75% благости, 25% страсти. И морковь дает стойкость человеку и оптимизм. Отсюда она лечит кровь. И лечит все органы по прямой линии. Вот так вот все по центру. Желудок, трахею, бронхи, толстый кишечник. Позвоночник, желудок, то есть уретру. Перевозбуждение психики может от нее возникнуть. Это единственный плохой недостаток. Мускатный орех очень сильно подходит в вашей местности. Вам надо всем его есть практически. Он обладает столькими положительными качествами, что вам даже трудно все это описать. В целом, самое главное, он активизирует кровообращение, улучшает иммунитет, предотвращает развитие злокачественных опухолей, антиатеросклеротическим действием обладает, лечит суставы, позвоночник, почки. У меня недавно был такой случай, у человека камень в желчном пузыре собрался выходить. Вроде бы не остановишь, да, если собрался выходить. Оказывается, очень просто. Достаточно взять на левую руку, левую ногу, сделать повязки с мускатным орехом И если сильное воспаление там еще есть, то можно добавить сухого навоза коровьего, тоже на левую руку и на левую ногу. Через 5 минут уже становится легче человеку. Не надо делать операцию, отрезать, выкидывать в ведро желчный пузырь. Мускатный орех, он может рассосать этот камень там постепенно. Он будет стоять месяца два, повязки эти делать, может камень рассосаться даже. Можно туда аирчику добавить еще. Аир тоже рассасывающий, силой обладает. Надо перестать лопать вечером зерновые продукты. Это является основной причиной образования камней. Точно так же, как кристаллы выращивают, допустим, при определенных условиях, так камни в нашем организме, самое главное условие – это зерновая пища после 4 часов дня. Хлебушек там, еще что-то, кашка. Все, камешки начинают расти. Особенно фосфатные. Мускатный орех. Очень хорошо добавлять вечером молоко также перед сном. Он расслабляет, успокаивает психику. Он удивительный, это удивительный как бы продукт, он всем практически подходит, и гипертоникам, и гипотоникам. Вот, надо просто понюхать, если он подходит, можно есть. Он увеличивает пищеварение также. Рожь. Твердость характера и спокойствие – главное его качество характера. 50% благости, 45% страсти. Сухость характера и жесткость как бы в этом недостатке. Это одно из самых лучших средств для укрепления иммунитета. Рожная крупа, рожь. Также следует знать, что рожь лечит поясничный отдел позвоночника. Если у вас больной позвоночник, можете сделать повязки из ржи, и поясница будет вылечиваться. Причем эффект наступает сразу, через 5 минут уже боль пройдет. Или если она сильная, то она притупится. Она улучшает актив, как бы функции костной ткани, снимает воспалительные процессы в почках, на коже могут кожу лечить. Легкие очень сильно лечат легкие пневмонии, рожь. Можно одной рожей вылечить пневмонию. Ну все, повязки, это лечение одинаковое везде, повязки. Лимфатическую систему тоже очень хорошо лечит рожь. И в целом это зерновой продукт, который сильно улучшает как бы способность к сокращению мышечной ткани. Поэтому этот продукт следует есть всем тем, кто физически трудится. Для физического труда рожь полезна в обед. Если человек с утра ест рожь, то у него израсходуется психическая энергия, наоборот, ему он слабость увеличивается тогда в организме. А на ночь увеличивает сильно напряжение, невозможно заснуть. Или вот нарушается сон как-то. Когда есть? В обед. Когда есть? Хотелось бы постоянно есть, непрерывно. Но оказывается, некоторые продукты надо в одно время есть, а другие в другие, в другое. Понимаете? Все в этом мире все должно быть вовремя. Если мы яблоко зеленым срываем с дерева, оно уже не будет хорошим. Оно может, конечно, поспеть, но уже вкус будет не тот. Не вовремя означает. Точно так же женщина, которая рожает позже определенного срока, уже ей тяжело рожать, и ребенок может больным быть. Означает не вовремя. Также и пшеницу надо есть вовремя. Означает с 11 утра и до 2 дня. Все должны это знать. Здесь зерновые продукты надо есть в это время. Если же вы хотите учиться, потренироваться, попробовать делать в другое время, пробуйте. Потом напишите, что получилось. Я буду всем рассказывать. У меня будет хорошая статистика. Персик дает привлекательность. Действует на левое полушарие, больше для женщин подходит. Счастье, радость, жизнерадостность. Увеличивает силу костной ткани. Нормализует работу легких, почек, половых органов. Несколько увеличивает проницаемость сосудов, поэтому при воспалительных процессах его лучше не использовать в пищу. Рябина красная. Это одна из самых лучших ягод. Знаете почему? Потому что она практически воздействует на все стороны кроветворения и иммунитета. То есть достаточно каждый зимой особенно пить 2-3 ягодки на стакан воды, кипяток, то есть пить чай с красной рябиной, можно там еще что-то добавлять, неважно, то уже возможность заболеть вирусной инфекцией очень-очень-очень минимальна. Потому что она обладает неспецифическим действием на вирусы и также предотвращает развитие вирусного гепатита любых категорий. То есть она не дает вирусу развиваться в организме. И, допустим, если вирусный гепатит очень серьезную форму имеет, то красная рябина может просто и смягчить действие его. То есть может оказать сильное воздействие такое лечебное. Она лечит оболочки мозга при арахноидитах. Легкий иммунитет повышает сильно. Желудок также иммунитет при, допустим, каких-то онкологии желудка. Активизирует иммунитет щитовидной железе очень сильно. Это самые сильные действия ее рябины. Тыква – это очень полезный продукт. Он лечит печень. Семена тыквы обладают нервно-паралитическим действием на всех глистов и, ну, в основном на глисты. У них теряется дар речи и парализуются жевательные эти, как бы, мышцы, и они плывут по течению. У них они могут уже держаться за кишечник зубами или там ртом. Они плывут по течению, выплывают. Вот поэтому семечки тыквы можно кушать. Хорошая вещь. Потому что у нас там, знаете, всего сколько накопилось? Сырые сильнее действуют. Сырые сильнее. То есть надо, допустим, взять 7 и как бы дня 3 поесть семечки хорошо. Может, там кто-то сидит внутри. Вот. Это же всякое может быть. Нашим телом могут пользоваться другие живые существа. Они могут там жить внутри, так же, как мы. Им надо дать дружный отпор. Да? Вот семечки тыквы не помешают. В целом есть еще одна удивительная штука. Боюсь говорить, сейчас все скупите и мне не достанется. Есть такое лекарство, я вам советую всем иметь дома. Называется корень полыни. Вот корень полыни лечит практически все виды инфекционных заболеваний, в смысле кишечных инфекций, какие только есть. В том числе есть такая инфекция амеба, ее вообще невозможно вывести просто из организма. И часто заражаются в южных странах. И там даже знают, что есть корень полыни. Он там не растет, но его там используют очень эффективно и лечат амебу эту. Вот. И он также, я думаю, что фактически это один из самых надежных способов лечения грибковых заболеваний. Если уберете небольшой корешок полыни сухой и на резиночке надеваете на браслет, как браслет, на руки, на ноги, то и будете так носить, можно один корешок носить до недели. То есть вероятность, что там 20-летний, 30-летней давности грибок, который вас мучает, он может просто пройти месяца за 2-3, в том числе на ногтях. Это очень сильное лекарство. Тыква дает смиренность и поэтому лечит печень. В основном воздействует на правую сторону организма, так как влияет на волевые функции. Несколько агрессивный продукт, поэтому иногда может вызывать аллергию в каких-то редких случаях. Успокаивает нервную систему, поэтому во второй половине дня можно есть ее. Она успокаивает, снимает напряжение в организме. Поэтому тыкву можно есть во второй половине дня. Патиссон – это один из самых лучших овощей. И патиссон нужно иметь в пище. Увеличить спокойствие, жизнерадостность. 65% благости. Стабилизирует нервную систему. Легкие укрепляет. Воспаление в желудке снимает, позвоночники. Огурец. Огурец очень хороший продукт. Он, это одно из самых лучших противовоспалительных средств. Особенно он хорошо лечит воспалительные процессы в легких и в почках. И сосудах, и в коре головного мозга тоже. Если организм сильно ослаблен инфекциями, допустим, инфекцией легких и инфекцией почек, то можно просто одни вареные огурцы есть, варить их как супчик и есть. И можно вылечить только этим. Воспалительный процесс можно снять. Очень сильное, хорошее средство. Огурцы почти всем подходят. И, в принципе, можно есть их зимой, летом. Однако же, если вы кушаете, их можно есть только в обед зимой. И только первым блюдом сам. Сначала надо есть салат, а потом уже все остальные блюда. Салат под конец есть не надо. Иначе ваш кишечник затеет перестройку. Потом будет ускорение. Вам придется бежать. Топинамбур. Да, еще огурец лечит вены. То есть он варикозное расширение вен может убрать. То есть надо, если кушать. И еще он очень хорошо воздействует на волосяные фолликулы. Если у вас перхоть, допустим, в голове, можно мазать огурцом, все знают, будет проходить. Это очень хорошее средство. Свежим огурцом берете, мажете. Вены мазать попробуйте, может нормально будет. Надо разрезать кожу, помазать вену, зашить потом. Значит, что касается волосяных фолликулов, то следует знать, что мы совсем отвыкли от жизни. Мы не знаем, где чего берется. Так мне на каждой лекции, когда я говорю про огурец, спрашивают, а полезен ли, я когда говорю мазать огурцом, а полезен ли огуречный лосьон? А есть какая-то разница между огурцом и огуречным лосьоном? Огурец, ну, и есть огурец. Берете огурец и мажете. Надо быть в этом плане немножко посообразительнее. Топинамбур. Твердость характера увеличивает, крепкость, силу. Но, однако же, страсти очень много, 65%. Он может перевозбуждать поэтому организм. Будьте осторожны с ним. Лучше все-таки его не свежим есть, а немножко его подтушивать чуть-чуть так. Снимать, ну, как бы кипятком отдавать, что ли. Снимать с него чрезмерную вот эту силу. Потому что он может перевозбудить поджелудочную железу, а в целом активизирует ее. Может на толстый кишечник перевозбудить иммунитет. Легкие активизирует он позвоночник. Зрение активизирует, слух. Кожную чувствительность. Петрушка. Ну, фактически, вот при всех заболеваниях женских половой системы, там, придатки, матка, трубы, петрушка всегда их лечит, так же, как зверобой. Эти две вещи, петрушка и зверобой, если увеличить количество употребления в пищу, то можно лечить любое заболевание воспалительное по-женски. Практически у всех людей, то есть очень широкая возможность. Мужчинам петрушка тоже подходит, укрепляет костную систему, дает улучшение иммунитета. Еще петрушка хорошо лечит легкие. Легкие. И 12-перстную кишку может тоже лечить. Лист салата. Можно в одно и то же время, можно повязки делать, как хотите. Салат, лист салата. Спокойствие, честность улучшает. Поэтому это, если у вас больная печень, то фактически лист салата может стать единственным иногда продуктом, который можно есть. Его тушить надо немножко и есть. То есть самые тяжелые печеночные больные могут вылечиваться. Просто если сесть на эту диету, шпинат, лишь салат. Особенно лишь шпината даже еще лучше. Лечит кишечник, гортань, слизистую носа, легкие, бронхи, желудок. Укрепляет иммунитет, сосудистую систему. Очень хороший продукт. Рекомендую почаще использовать пищу. Миндаль. Ну, дорогой, конечно, дорогая. Да, кстати, у вас под видом миндаля часто продают абрикосовые косточки. Абрикосовые семечки. Поэтому вы не путайте одно с другим, хорошо? Если миндаль, он никогда не горчит. Он имеет сладковатый вкус, приятный. И косточка его, она намного шире и длиннее, чем абрикосовая косточка. Немножко, по-моему, загибается. Абрикосы прямые, и они горчат очень сильно. Ощутите разницу. Вас часто обманывают. Миндаль увеличивает активность гормональных функций в целом и нормализует их. Он в целом очень полезный орех, очень полезный. Нормализует функции нервной системы, пищеварительные функции, лечит щитовидную железу, влияет на левое полушарие, поэтому в основном для женщин подходит. Фундук. Это уникальный как бы орех. Почему? Потому что он единственный фактический продукт, который увеличивает рост позвоночной ткани. Допустим, если ребенок не растет, то можно пронизывать иголочкой целый орех вместе с ядрышком, просверливать иголочкой, на резиночку сажать, и на все четыре конечности ребенку надеваются эти орехи и смотрится за ним с его самочувствием. Если он нормально себя чувствует, то если он плохо растет, есть вероятность, что у него будет увеличиваться рост позвоночной ткани. Хрящ позвоночника и сам ткань самого позвоночника. Поэтому фундук надо уважать, особенно кормить детей, полезно детей кормить. Но также он укрепляет позвоночник, суставы, лечит легкие, костную ткань, оболочки мозга. Воспаление сердца может снять. Качество, стойкость, твердость, спокойствие, честность. Силу дает, силу организму. Овес – это самый полезный продукт после молока. Если говорить про здоровье. Как бы пшеница дает умственную силу, а овес именно идет силу, дает организму. Он воздействует на организм очень хорошо. Его пользу нельзя переоценить. Невозможно. Потому что, если, допустим, у вас после 45 возраст, и он вам по запаху подходит, если у вас что-то заболело, берите, делайте повязки с овсом просто. На все, на руки, на ноги. И вы увидите, что вам поможет. Практически мозговое кровообращение нормализуется, повышенное давление понижается, пониженное повышается. Кровообращение в почках нормализуется, а поджелудочной железе воспалительные процессы кровообращения улучшаются. Сердце нормализуется, работа мышцы сердца, кровообращение устанавливается хорошее. Желудок противовоспалительное действие, снимает воспалительные процессы. Кишечник снимает перевозбуждение и воспаление. Мышечные ткани улучшают активность и одно из самых лучших средств для лечения грыжи, там, опущения органов и так далее. Просто пожилые люди могут в качестве профилактики делать повязки с овсом. Там на ночь ставить, ложиться с ними спать. Здравствуйте, с Новым годом. Куда ставили? Как всегда, на солнечные зоны, вот на эти вот, на запястье, на голени, с ногтевой стороны, по чайной ложке овса кусок ткани заворачивайте и привязывайте, ложитесь спать. Ну ведь, Галилей Геннадьевич, ведь с кожей же не соприкасаются. Главное, чтобы с мозгами соприкасалось. Следует знать, что так как растения имеют характер, поэтому близость растения, она воздействует на наш организм с огромной силой. с огромной силой. Вы даже не представляете, с какой огромной силой. Я вам говорю, что недавно был человек, который фактически был такой жуткий приступ желчный, то есть колики, желчекаменная колика. Выходил камень, то есть он просто даже не хотел выходить, он зал. Просто повязки, без всякого соприкосновения с кожей, мускатный орех, навоз. Все, как огурчик, через полчаса легче стало человеку. Реанимация. Больница до этого была, никто не мог помочь, ничего не помогло, ни укол, ничего. Вот такие вещи, раз, и все, готово. То же самое, кто уже воспользовался вот это, на указательный палец на левый, валерьяна, душистый перец, гвоздика, для того, чтобы спать хорошо. Кто так делал? Есть? Лучше стало спать, не? Еще успеем. У нас будет целая лекция на это. Итак, овес лечит все, что я перечислил. Еще лечит вены, убирает вены. Поэтому большинству людей после 45 лет полезно месяцочек поносить повязочки на всякий случай. Будет хороший результат. Многим помогает. Зачем его варить? Берете овес, в повязки накладывать сухой, в сухом виде. Надеваете повязки, носите. Месяц. Ребята, вы с Луны, наверное, все свалились, я не знаю. Мы об этом каждую лекцию говорим. Меня отменять через каждые 24 часа. Перловая крупа. Значит, дает стойкость. Это самая лучшая крупа, которая увеличивает как бы защитные силы организма. Но ее надо переварить, она очень плохо переваривается. Поэтому есть ее надо только в обед и добавлять в кашу в перловую достаточное количество масла, такую специю асафетида. И специя асафетида, это вот можно купить здесь, специя шамбала еще. Это они обе улучшают переваривание перловой крупы. Еще кориандр, вы знаете эту специю. Вот эти три специи, они очень сильно увеличивают переваривание. Надо ее разваривать достаточно хорошо, и будет хороший результат. Я разок в Алма-Ате читал лекцию, там вот такой же зал, как у вас, только наоборот. А ну да, там лесенки идут вниз вот так вот, а зал, а трибуна поднимается вверх. Ну не трибуна, а вот эти вот, как бы где сиденье. Я читал лекцию по... Я читал лекцию по не, как же, по-моему, по ненасилию, что-то такое, по качествам характера. Я объяснял, как надо, в каком настроении быть, чтобы не было совершено насилие. И когда я был уже на самом таком подъеме лекции, вот так дверь напротив меня, в дверь зашел человек пьяного вида. Такой, опустил голову вот так вот и пошел прямо на меня, глядя правым глазом мне в глаза. Правым глазом означает, он все, он хочет сделать что-то решительно. Прямо на меня пошел. Я настроился как в соответствии с тем, что я сказал на лекции. Он подошел ко мне, стал пытаться меня вывести из РНС, прямо передо мной стоял. Люди думали, что это ассистент какой-то, что-то сказать пришел. Он говорит, я тебя сейчас прибью. Мне тихонько шепотом. Вот. Я тем временем продолжал читать лекцию, он стоял. Я на него не обращал внимания. Продолжал читать лекцию. Он не знал, что сделать, он взял, короче, вот так закрыл мне компьютер. И тут вырвалось из зала несколько таких крепких молодых людей, они взяли его за шкирку, вышвырнули. Вот, очень интересно, что как бы часто бывает так, что как бы Бог дает возможность проверить, работает или нет. Так что вы можете прийти домой и проверить все то, что я говорю. Это может быть очень эффективным. Овес очень эффективное лечение же. Можно одним овсом все вылечить. в себя. Или половину хотя бы. Перловая крупа. Значит, лечит, очень хорошо лечит позвоночник, суставы, укрепляет легкие, пищевод лечит, мышечную систему укрепляет, лимфатическую систему колоссальное лечение оказывает на лимфатическую систему. Самое лучшее средство для лечения лимфатической системы фактически. Можно тоже повязки сделать, можно. Это ячмень, перловка — это ячмень. Подсолнечник. Семена подсолнечника и капуста – это самое лучшее средство для активизации выделения соляной кислоты. Кислотность увеличивает, то есть увеличивается выход соляной кислоты очень сильно. Семечки, подсолнечные семечки, семечки и капуста белокочанная. Сухие. Значит, подсолнечник дает спокойствие, доброту, мягкость характера, улучшает функции всех гормональных органов и лечит позвоночник, мозговое кровообращение. Есть можно весь день постоянно щелкать, ходить. Вот. Но тогда у вас слюна потечет изо рта через некоторое время. Потому что соляная кислота выделяется постоянно. Поэтому хоть его и можно есть любое время, но это не обязательно не значит, что надо есть весь день. Понимаете? То есть вот эта самая склонность щелкать семечки, она не приводит ни к чему хорошему. Сильно бесконтрольное чувство вкуса становится бесконтрольным. Это приводит к огромным большим проблемам в жизни, как психическим, так и физическим. Черный перец. Черный перец — это очень хорошая специя. Очень хорошая. А красный перец — это очень плохая специя. Красный перец я никому вам не советую есть. Она не дает ничего хорошего. Здоровья никакого не дает человеку. Однако же черный перец, если его есть не вечером и не утром, а днем, он дает активизацию иммунитета. Поэтому и также лечит кожные болезни. Дальше, твердость характера, улучшает память, костную систему укрепляет, дает бодрость человеку и способность долго трудиться без устали. Поэтому, согласно аюрведе, черный перец является одной из самых лучших специй в плане вот работоспособности, увеличения работоспособности. Лучше всего добавлять пищу в обед. Дальше продолжим продукты, разберем, которые уже обладают также и невежественными качествами. Благостными, страстными, невежественными одновременно. То есть смесь этих качеств. Боярышник. Эта ягода обладает и благостными 50%, 35% страсти и 15% невежественными. Она обладает угнетающее действие на сознание. Поэтому боярышник лучше всего использовать вечером перед сном есть. Во второй половине дня. А также хорошо есть тем, у кого повышается давление и перевозбуждена нервная система. В целом очень хорошо действует. Кстати, у боярышника благостная прана. Сам ум находится больше в невежестве, чем прана. Поэтому если свежие ягоды, прана означает свежие ягоды. Свежие ягоды более полезны, чем сушеные. Намного более полезны. Но также сушеные можно использовать для лечения. Успокаивает легкие, воспалительные процессы в легких, костную систему, снижает воспаление в кровяной системе, в нервной системе, гипертонию, снижает повышенное давление и лечит сердце. Тоже противовоспалительное действие. Грейпфрукт. Этот как бы фрукт, единственный в своем роде, который убивает бактерии. Бактерии, амебы. И может также воздействовать на червяков всех этих. Косточка грейпфрута используется для того, чтобы делать специальную вытяжку, делать, и там она используется как антибиотик природный. Однако же знайте, что будьте осторожны с этим антибиотиком, вытяжкой из грейпфрута, потому что он может сделать сильное, увеличить воспалительные процессы в организме. Если он по запаху вам не подходит, его нельзя использовать. Также грейпфрут. Он дает как бы стойкость организму, оптимизм. Первую половину дня его надо есть, можно зимой, увеличивает иммунитет организма, лечит все инфекционные заболевания, как бы, в том числе вирусные, может противовирусным действием обладать. Лечит позвоночник, суставы в какой-то степени, избавляет от солей. Земляника. Некоторое, в основном благостное действие, некоторое страстное, невежественное. Поэтому земляника иногда дает аллергии. Самое лучшее действие земляники – это лечение печени, щитовидной железы. Клубника гораздо хуже ягоды, чем земляника. Гораздо хуже. И аллергия развивается очень часто на нее, особенно у детей, которые не кормились грудью, на искусственном вскармливании, клубникой лучше не увлекаться таким детям. Активизирует нервную систему, может перевозбуждать. В целом эта ягода хороша для очищения организма. Можно есть, чтобы организм очистить от солей лишних, шлаков, но как бы... Ну, постоянное использование лучше. Конечно, когда она варенье, заваривается варенье, то ее плохие свойства, они снижаются. То есть, ну, просто там плохого сильного действия уже нет. Но свежая ягода может обладать плохим действием. Болгарский перец – это очень, очень полезный овощ. Он растет сверху, поэтому очень благости очень много в нем. Это самое лучшее средство практически для лечения лимфатической системы. Он улучшает силу лимфатической ткани, способность ее поражать бактерию. Стабилизирует нервную систему, легкие лечит. Кишечник очень тоже противовоспалительное действие оказывает. В каких-то случаях лечит печень. Активизирует печень, ферментативные функции печени улучшает. Лучше всего не есть вот этот перец болгарский, когда он опылен красным стручковым перцем, он такой очень жгучий вкус имеет. Лучше его не есть в этом случае, он не несет такую пользу. Лучше всего он должен быть не опыленный, он сладковатый вкус должен иметь. Баклажаны. Баклажаны дают некоторое невежественное действие, угнетение. Но, однако же, много благостей, поэтому баклажаны хороши, когда человек работает там, где много ругаются матом, злятся друг на друга. То есть, какое-то производство, где очень много руганий, бестолковых слов. Вот. Баклажаны, они дают иммунитет, выносливость психическую к этим всем вещам. То есть мозг становится несколько заторможенным, и реакция не такая сильная на эти все как бы расстройства. Он успокаивает нервную систему, поэтому вечером можно, в принципе, баклажаны есть, не снимает напряжение психическое. Если у вас не больная печень, потому что он может плохо воздействовать на печень. Он снижает активность щитовидной железы, перевозбужденные, легкие успокаивают. Воспалительные процессы по-женски могут убрать, ну, в целом, половых органов, и у мужчин также. Вот такое действие. Редис. Этот продукт очень хорош для активизации иммунитета, но его есть можно только в обед. Только в обед. Только перед едой, как бы можете 1-2-3 редиски съесть, и все, и больше его не надо есть в течение дня. Лечебный эффект будет сохраняться надолго. Кому нельзя есть? Если у вас сильные воспалительные процессы в организме, то нельзя есть. лечит в основном улучшает иммунитет, в основном его лечение, активизирует нервную систему. Однако же может плохо повлиять на все, весь желудочно-кишечный тракт, перевозбуждение может быть и так далее. Нужно осторожно с ним обращаться. В этом плане репа из этой серии, она самая полезная. Потому что она одновременно увеличивает иммунитет и одновременно также и лечит и желудочно-кишечный тракт, ничего плохого не делает. Улучшает мозговое кровообращение, укрепляет в целом организм. Поэтому репа, я считаю, что напрасно ее сейчас не выращивают в такой степени, как раньше. Она очень полезна для здоровья. Редька зеленая, вот эта китайская, она очень полезна тоже. Она улучшает иммунитет, тоже активизирует мозговое кровообращение, даже лечит печень в какой-то степени, хотя она имеет такой горький вкус. Дает организму жизнерадостность, честность, влияет и на правое, и на левое полушарие. Черная редька не является, как таковая, продуктом питания. Это лекарство, будьте, имейте в виду. Ее можно есть, но только ее надо немножко отваривать, потому что она обладает огромной силой, гораздо больше, чем наш организм. И если вы ее хотите есть, то можно есть только в обеденное время. Не дай Бог вам ее поесть на ночь, вечером. Это очень хороший способ уничтожить свой ритм сердца. То есть она избирательно бьет по сердцу, нарушает ритм сердца, бьет по печени. Поэтому черную редьку можно есть только в обед, в небольших количествах. Она обладает одним из самых сильных средств по увеличению иммунитета в организме. Особенно иммунитет, связанный с уничтожением бактерий. Именно бактерий. А в частности, стафилококка. Так что вот в этом плане, конечно, хорошо. Она хороша, особенно при пневмонии. Когда стафилококковая пневмония, черная редька, она может убить сама просто стафилококк в легких. Даже просто можно привязывать на руки, на ноги, даже кушать не надо. И пневмония может вылечиться таким образом. Еще быстрее будет эффект, если привязать. Свекла. Особенно зимой свеклу надо очень хорошо отваривать. А еще лучше ее как бы чуть-чуть варить, а потом поджаривать. Тогда она будет еще полезнее. Не надо в сыром таком, в очень-очень полусыром виде зимой ее есть, потому что от этого суставы могут пострадать позвоночник. Дает доброту человеку, стойкость психическую. На гормональные функции воздействует также, на женские гормональные функции. Очень улучшает сильно головно-мозговое кровообращение. В основном это действие. Также активизирует печень, желчеводящим действием обладает. Укрепляет нервную систему. Кстати сказать, вот кожица вот этой вот свеклы, она снижает сахар в крови и корешок. А сама свекла, она повышает сахар в крови. Если ее использовать все вместе, то сахар не повышается для диабетчиков. Капуста. Качество доброты и спокойствия самое главное в ней. Доброта означает хорошее пищеварение. Поэтому она увеличивает выделение соляной кислоты. И в этом ее заслуга самая главная. Поэтому капусту нужно использовать в супах всегда для того, чтобы увеличить пищеварение. Суп нужно есть в середине обеда где-то. А в нашей местности, в этой местности очень полезно есть суп. Капусту можно также тушить. Зимой нежелательно есть свежую капусту, кроме как детям. Взрослым людям может возникнуть перевозбуждение кишечника, газы начаться в кишечнике. Капуста лечит мигрени. Можно, допустим, капустный лист даже просто к голове приложить, и пройдет головная боль. Ну, или легче станет. Цветная капуста актуальна очень зимой, потому что она улучшает теплообмен в организме, увеличивает количество тепла в организме и лечит таким образом суставы, позвоночник, успокаивает нервную систему. Поэтому цветную капусту зимой нужно больше кушать, если есть возможность. Картофель. Следует знать, что несмотря на нашу сильную привязанность к этому продукту, его нежелательно есть ни утром, ни вечером, потому что он сильно портит здоровье. Однако же можно всегда есть в обед. То есть в этом случае он активизирует нервную систему, лимфатическую систему. Но есть и плохие качества. Например, он нарушает иммунитет. То есть ничего хорошего с иммунитетом картошка никогда не делает. То есть снижает функции иммунной системы. Поэтому если у человека ослаблен, ему не нужно картофель есть. Организм ослаблен, не нужно картофель есть. Может вызвать склонность к аллергии даже. Помидоры. То же самое, этот продукт нельзя есть ни утром, ни вечером, только в обед. То же самое томатов касается, томатной пасты. А помидоры увеличивают сильно пищеварительную активность в организме, однако же... И у них есть много опасного действия. Например, они сильно перевозбуждают желудок и увеличивают как бы изжогу, если есть хотя бы небольшая слабость в этом направлении. И больная, если печень, лучше не увлекаться, потому что воздействует плохо на печень, снижают силу печени помидоры. 60% страсти, 25% благости, 15% невежества. Довольно такой как бы... Продукт, который можно использовать в пищу, но не нужно там очень сильно. Свежие помидоры полезнее, чем томатная паста. Но тушеные помидоры зимой еще лучше можно есть. В целом в обед всегда можно использовать понемногу, как продукт, улучшающий пищеварение. Если у вас сильное пристрастие к помидорам, это значит, что у вас очень много страсти, как бы ненужной деятельности в жизни. Значит, что у вас есть воспалительные процессы какие-то в организме обязательно. Вот, сама склонность любить помидоры указывает на это. Фасоль. Разный цвет фасоли по-разному действует на организм, но в целом есть единство, оно заключается в том, что фасоль всегда увеличивает силу мышечной ткани и силу иммунитета. И это тоже бобовый продукт, поэтому есть нужно только в обед. Лечит суставы, позвоночник, также мозговые оболочки, легкие, костную ткань. Фасоль нужно достаточно сначала замачивать, потом отваривать хорошо. Черный перец, кориандр. Мускатный орех, специи, которые помогают переваривать фасоль. Пшено. Довольно легко перевариваемая пища. Однако все равно его лучше есть только в обед. Одно из самых лучших средств для активизации лимфатической системы. Иногда стабилизирует деятельность желудка, иногда может раздражать. Всегда активизирует позвоночник, кишечник несколько возбуждает тоже. Иногда может вызывать склонность к кашлю, трахею, перевозбуждать пищевод. В целом этот продукт пшено хорош, когда есть такой умственный труд, сидячая работа. Он несколько тонизирует психику, дает концентрацию внимания. Асафетида – это специя, которую вы мало знаете, но которая обладает огромной пользой. Это асафетида – это смола одного дерева южного. И она обладает запахом и вкусом, как лук, чеснок вместе взятые. Но ее сила настолько велика, что ее в пищу можно добавлять только на булавочной головке. Очень мало. Она дает очень сильный вкус. Она обладает качествами доброты, нежности и всегда лечит половые органы, воспалительные процессы, снижает, активизирует, нормализует функции и так далее. Она лечит мозговое кровообращение очень хорошо. Желудок, десна, если у вас десна кровоточат, сосать асафетиду достаточно, чтобы они перестали кровоточить. Также парадонтоз лечит асафетида, это специи очень полезные. Она нормализует функции лимфатической системы, увеличивает тепло в организме, поэтому зимой хорошо есть, и в целом улучшает пищеварение. Гвоздика. Эта специя полезна, когда у вас повышено давление, потому что она очень сильно снижает давление. В основном людям в пищу гвоздику надо добавлять очень маленьких количеств, по одной, допустим, гвоздички. Больше нельзя, потому что, кроме как гипертоником. Потому что гвоздика сильно снижает давление артериально, расслабляет организм, снижает давление. Поэтому, если у вас нарушен сон, можно использовать на ночь молоко, бросать гвоздичку, разжевывать ее. Гвоздика, она также обладает таким уникальным свойством, она снимает, затормаживает нервную ткань, нервные ткани. Поэтому, если зубы болят, можно пожевать гвоздику, и боль пройдет в зубах. Также она обладает противовоспалительным действием. Особенно головной мозг, воспалительное воспаление головного мозга снимается. Снимает спазмы при движении камней по почкам. Гвоздика и душистый перец. На все четыре колеса привязывайте, если камни пошли, то спазмы снимутся и камни останавливаются, все нормально будет. Не будет боли никакой. Горчица желтая. А самое лучшее средство для лечения вирусных заболеваний респираторных. Доступное, самое лучшее доступное средство. Поэтому надо сейчас пищу понемножку добавлять, желтой горчички, чтобы гриппом не болеть. Сейчас как раз эпидемия пошла, и вам не помешает это делать. Я уже добавляю. Если уже начался грипп, то можно сделать такую смесь. Берете горчицу, добавляете туда корицу до тех пор, пока запах свежим не становится. И надеваете на все четыре конечности. Если не помогает, то оставляйте только на правой руке, правой ноге. И носите повязки по одной чайной ложке, там заворачиваете ткань, надеваете, как я говорил. Грипп очень быстро лечится, за 1-2 дня можно вылечить. Есть еще черная горчица. Слышали об этом, нет? Черная горчица продается, это индийская специя. Она почему нужна? Она сильно улучшает мозговое кровообращение. Нормализует функции щитовидной железы, снижает активность надпочечников лишнюю, поэтому лечит гипертонию, почечную гипертонию лечит. Согревает организм зимой, поэтому полезно. Вот, то есть, довольно полезная специя. Можно добавлять в супы, в тушеные блюда. Есть еще такая специя — кориандр, плоды. Кориандр вы знаете. Она хороша тем, что она дает защиту от агрессии. Она имеет некоторые невежественные качества, в том числе агрессия, но она действует как защитный фактор. Поэтому люди, которые ведут себя, активно трудятся там, где много агрессии, плохо выражаются, там ведут себя люди плохо вокруг. Надо в обед кориандр себе сыпать в пищу, добавлять. Он дает силу, стойкость сопротивляться вот этим всем вещам. И эта специя фактически единственная, которая лечит, одна из сильных, кроме еще корня полыни, она обладает сильным антионкологическим действием, то есть она лечит злокачественные опухоли фактически. И также следует знать, что она одна из самых лучших специй, которая переваривает хлеб. Поэтому всегда, если вы готовите хлеб, надо кориандр туда добавлять и тмин. Эти две специи способствуют перевариванию пшеницы. У меня были результаты лечения витилиго с кориандром. Просто семена кориандра привязываются на руки, на ноги. И носит человек месяцев 8. И, возможно, вот эти вот белые пятна, которые на коже не проходят, они могут уйти. Ну, не во всех случаях. Куркума – это специя очень полезная. Все должны иметь ее дома обязательно. Потому что это единственная специя, которая одновременно активизирует кроветворение, очищает кровь от всех стафилококков, стрептококков. Она активизирует иммунитет, заживляет раны очень хорошо. И стабилизирует, активизирует нервную систему. Дает стойкость организму. Это красного цвета специя такая, которую восточные люди выдают за шафран. Они говорят, шафран, такой кучка красной специи, это куркума на самом деле, не шафран. Желтая может быть кирпичного цвета, красного, в зависимости от старости и давности ее, и корни сами бывают разного цвета, в зависимости от того, где она растет. Черный мак. Сейчас уже редко встретишь, потому что наркоманы наседают. Однако же эта специя, она хороша тем, кто плохо спит ночью. Вечером можно молоко добавлять, улучшает сон. И сильно хорошо лечит повышенное давление. То есть также перевозбуждение психическое лечит мак черный. Вот для этих целей он предназначен. Душистый перец, как я уже сказал, сосуды лечит. И также он лечит сосуды головного мозга и сосуды, и как бы мочеточники, снижает активность. Однако же в желчеводящие пути он, наоборот, тонизирует. Поэтому если из почек камень идет, то хорошо. А если вы привяжете, когда из желчного пузыря камень идет, тогда вы на стену полезете. Поэтому надо различать как бы одно с другим. Душистый перец – одно из самых лучших средств, которое одновременно улучшает мозговое кровообращение, одновременно снижает давление. Поэтому гипертоникам очень полезный. И он способствует рассасыванию атеросклеротических бляшек. Так же, как мускатный орех тоже способствует. Однако же, если вы будете лопать мясо и при этом рассасывать атеросклеротические бляшки, то будет еще хуже, потому что холестерин в крови будет очень сильно накапливаться. И при этом бляшки будут образовываться там, где силен кровоток очень сильно, быстро. Почки, головной мозг, сердце. Поэтому очень опасно так делать. Лучше, если вы хотите лечить атеросклероз, надо не есть мясо, рыбу, яйца. Лавровый лист. Это специя, которая лечит все органы по центру. Вот так вот. Начиная с горла и кончая половыми органами. Мочевой пузырь очень хорошо лечит. То есть специя, которая будет воздействовать на бронхи, желудок, позвоночник, пищевод. И все эти органы, если склонность есть к онкологии, тоже лавровый лист лечит. Табак дает склонность к злокачественным опухолям всем органам, которые по центру находятся. В том числе прямая кишка там, и так далее. А лавровый лист как бы снимает эту склонность. Поэтому надо курить, берете сигарету, стругаете лавровый лист туда и курите вместе никотин сразу с лавровым листом вместе. Я правда не пробовал так еще не экспериментировать, я просто так фантазирую. Лучше вообще не курить. Шамбала есть такая специя, шамбала, она очень полезна для здоровья, потому что это самая лучшая специя, которая лучше всего увеличивает периферическое кровообращение и зимой таким образом сохраняет тепло. Однако же ее не стоит увлекаться ей тем, у кого повышается артериальное давление. Шамбала лечит суставы, позвоночник, мелкие сосуды. Ее можно купить вот здесь, ребята, индийская специя тоже. А ее можно использовать в крупы, добавлять в супы. Очень полезна зимой специя. Ну вот, в основном мы с вами разобрали все продукты. Все остальные уже больше качеств страсти и невежества. Качество страсти и невежества. Поэтому мы их в следующий раз о них поговорим. Да, кстати сказать, следующая лекция у нас будет по невежественным продуктам. Всю лекцию я буду ругаться, поэтому не приходите на лекцию. Я предупреждаю заранее. Ничего хорошего в этой лекции не будет, поэтому я буду ругаться всю лекцию. Задавайте вопросы по этим продуктам, которые я уже перечислил. А? Калина хорошая ягода, да. Она лечит сердце, лечится кровообращение, вот, лечит печень. Хорошая ягода. И самое главное, она восстанавливает обмен веществ. Я при диабете очень полезна, в сахарном диабете. Можно ли употреблять консервированные огурцы и помидоры? Можно, особенно зимой, как бы хорошо. Квашеную капусту. Да, зима это время года вот для таких вещей. Однако следует знать, что консервированные продукты находятся ближе к невежеству. Сушеные в благости. Сушка это в благости, как бы. Замораживание это в страсти, а консервирование вот в уксусе в этом, это в невежестве считается. Но зимой можно, а летом я не советую вам это делать. Зимой можно, когда тоска, хочется чего-нибудь такого. Когда по телевизору идет 156-я серия Санта-Белиберды, и не знаешь уже, что делать, нам можно поесть квашеной капусты. Но только, все-таки, наверное, не вечером, все-таки лучше в обед ее есть. Вечером ни в коем случае не ешьте, это очень сильно плохо на здоровье отразит. Как можно использовать шкурку банана? Надо засушить ее на батарейке, она станет черненького цвета. И потом можете ей лечиться. Она лечит щитовидную железу, сердце. Если вас тянет к экзотике, можете взять ее, нарезать мелко, пожарить на сковородке с подсолнечным маслом. Добавить туда сахара, специй, появится такая, станет, она станет такой сладкой, приятной, приятного вкуса закуской к рису. Такое блюдо есть. Но она сама по себе, шкурка банана, является хорошим лекарством. Ритм сердца особенно хорошо лечит, повышенную функцию щитовидной железы. Прошу уточнить про время суток. Правильное время дня приема пищи, например, в обед с 11 до 13, дается с учетом перевода стрелок часов на зимнее время, или же надо делать коррекцию с учетом зимнего времени. Сейчас у вас 12, это означает 11.20. Здесь. То есть, когда у вас 11.20, это 12. Таким образом, все немножко позже получается. Вот я вам сказал, ответил на этот вопрос. Как можно... Да, кстати, если у вас какие-то болезни есть, вы не стесняйтесь, подходите. После 5 человек я 10 человек еще могу принять. Поговорить, потому что у вас что-то растет количество. Вам все надо что-то от меня всем. Вот, 5 человек я пропускаю, еще 10 могут подойти, я отвечу на ваш вопрос. По поводу рецепта могу дать и все прочее. Так что рецепты сейчас нет смысла спрашивать меня на лекции, потому что это индивидуальный вопрос. Если все в обед, то что же хорошо на завтрак и на ужин? А для этого надо послушать лекцию «Время, режим дня». Все это описано, что нужно на завтрак и на ужин. Не будем повторяться. брусника, клюква, морожка, клубник, голубика, какие-то продукты. Можно есть эти ягоды, они все хорошие. Брусника лечит почки, клюква лечит желудок, печень, морожка, не знаю такой ягоды, голубика тоже. У меня, простите, я необразованный человек. А? Я там пока еще не был. Вернее, я был летом, ой, зимой, меня ни морожкой не кормили. Какие продукты можно и полезно давать наркоману? Наркоману полезно давать все, кроме мяса, рыбы, яиц. Эти продукты не приведут его к счастью. Но в частности, надо в каждом конкретном случае рассматривать. Чаще всего у наркоманов печень страдает. Поэтому самые полезные для наркоманов продукты это шпинат, тыква, фенхель, такая специя, солодка, они хорошо лечат печень, овес. Ну, все остальные тоже могут быть полезны. Надо их смотреть в каждом конкретном случае. Из-за занятости вместо салатов употребляю криогенные порошки из овощей и фруктов. А я не знаю, что это такое, вы меня простите. Я просто это все, вот то, что вот сейчас вот это вот все, все эти пищевые добавки там, я не понимаю этого, понимаете? Просто есть пища, ее можно сделать самому, приготовить. Зачем какие-то добавки нужны? Если вы хотите витаминов, прорастите пшеницу. Самая лучшая пищевая добавка, которая только бывает на земле. В обед берете, прокручиваете на мясорубке, смешиваете с любыми свежими овощами, подсаливаете там, подостряете чуть-чуть, с маслом смешиваете. Салат перед приемом пищи каждый день можно делать. Очень полезно. Не нужны никакие пищевые добавки, все заменяет полностью. Почему нельзя ничего желтого цвета, абрикоса, облепиха, пшено, тыква, дыня, груша? Почему нельзя есть ничего желтого цвета? Вам нельзя? Если вы знаете, что вам нельзя, значит, у вас Юпитер слабый, в слабом положении. Значит, иммунитет будет слабый и депрессия, психическое состояние. А так вообще, я думаю, что всем остальным можно. К какой группе относятся горох и рис? Зерновые и бобовые продукты. Рис благостный продукт, горох мы еще не... Но горох относится вот к этой группе, то есть горох, он... Страсть, смесь страсти, благость, страсти, невежество. То есть он полезный, это полезный продукт. В обед нужно есть. Нужно хорошо его разваривать, чтобы он хорошо переваривался. Добавлять достаточно масла и специй, куркума, кориандр, черный перец. Это самые лучшие специи, которые мускатный орех, которые будут переваривать его горох. В целом же знайте, что из всех бобовых культур наш горох самый плохой, самая плохая культура. В Индии существует много машей, то есть это тоже виды горохов. Все они полезнее гораздо, чем наш. У нас достаточно грубый. Так, у них там тоже есть такой горох, он считается кормовым, кормят скот. Ответьте, пожалуйста, полезно ли употреблять сухое молоко, изгущенное молоко промышленного изготовления? Ну, не так уж и вредно, нормально употреблять. Можно, если нет вот другой возможности, можно употреблять. Я даже знаю такой случай. Один мой знакомый, он забрался к истокам Ганги, это на высоте 3000 метров, и там жили святые отшельники, и один из них вышел встретить его, поклонился ему, как бы они очень такие учтивые, и он угостил его горячим молоком. Ну откуда там коровы, подумайте, на высоте 3000 метров. И он спросил, откуда вы взяли молоко, он говорит, я сухое молоко использую, разбавляю, мне приносит знакомый. Вот, таким образом, сухое молоко, даже йоги такие используют в пищу. Ну, мы не такие уж йоги. Если мясо жрем, тогда сухое молоко не повредит. Ничего страшного не будет, если вы будете использовать. Смена кориандра при витилиго через 24 часа. Я не буду отвечать на индивидуальные вопросы по болезням, пожалуйста. Это все индивидуально надо. Как отвыкнуть от употребления яиц? Сейчас я вас закодирую всем. Сядьте прямо. Сейчас вы отвыкнете, я вас закодирую. Но только вы не пугайтесь. Это кодирование будет несколько странным. Сядьте прямо, настройтесь. Сейчас я вам скажу истину. Куриные... Все настроились? Внимательно слушайте. Куриные яйца – это аборт курицы. Повторяйте каждый день 50 раз перед едой. Куриные яйца – это аборт курицы. Это правда. Понимаете, все, что проходит через нижний центр, осквернено заранее. Понимаете, вы же не будете есть, допустим, плодное место у какого-то животного там, которое отошло после рождения плода. Не будете у коровы же съедать это плодное место? Или будете? Будете, да? Вкусно? Приятного аппетита. Люди не соображают, что есть. Копыта, хвостики едят. Это самые оскверненные места у животного. Вся психическая энергия плохая у животного скапливается хвостики в копытах. Вся гадость психическая скапливается. Берут, отрезают, все остальное не нужно. Холодец варят и едят. Хвостики и копытцы. А также плодное место, оказывается, некоторым нравится. Счастливого, приятного аппетита вам, дорогие товарищи. Что касается яиц, то разницы нет никакой. Это оскверненная пища, она проходит через нижние центры. Поэтому она непригодна для того, чтобы использовать пищу для людей. Она оскверняет сознание, является причиной атеросклероза. Поэтому о какой еде можно речь? Этот продукт непригоден для питания. Однако же мы живем в век деградации, поэтому люди привыкли, что все едят яйца. Я вам даю ведическое знание, которое совершенно не обращает никакого внимания на моду, на взгляды ученых и все прочее. Оно дает знание, как есть. Все, что проходит через нижний центр, оскверняется, в том числе моча. Если вы пьете мочу свою, то знаете, что разум будет оскверняться, духовного прогресса не будет от этого никакого. Поэтому уринотерапией может человек лечиться только в том случае, если он смертельно болен. Понимаете? Она может помочь в каких-то случаях. А сухой же навоз тоже проходит? Коровий навоз – это исключение. Точно так же, как раковина, она чиста. Несмотря на то, что в ней умирает моллюск, раковина от моллюска всегда чиста. И поэтому она используется во всех ритуальных действиях, веды рекомендуют. Вот, раковина от моллюска чиста и никогда не оскверняется. И я не могу это понять, это очень трудно понять. Также коровий навоз, мне смешно было, я начал изучать это, понимаете, я смотрю, он не оскверняет совершенно. Понюхайте сушеный навоз коровий, он не пахнет ничем плохим, свежий запах просто, легкий. Если вы привяжете к себе навоз, у вас свежесть появится тоже в голове. Пол намоете с навозом. Даже со свежим. Не будет ничем пахнуть вот этим. Гэ не будет пахнуть. Будет свежестью пахнуть. А? Яйцо не пахнет. Кушайте яйца тогда, если не пахнет. Приятного аппетита. Очень трудно понять то, что... Ведическое знание очень трудно для понимания. Оно предназначено лишь только для тех людей, которые серьезно решили стать счастливыми. Тот, кто ест яйца, не способен быть счастливым, потому что мозг оскверняется. Это не предназначено для пищи, это предназначено для жизни. Молоко предназначено для пищи с самого начала. Яйцо не предназначено для того, чтобы его есть. Оно предназначено для того, чтобы развился цыпленок. Понимаете, для жизни предназначено. Предназначение другое. Поэтому будет разный результат от использования молока и вот этого продукта. Очень не хочется слушать такие слова. Очень больные они. Ну, простите меня. Я просто говорю то, что говорят веды. Что можно кушать через 2,5 месяца после инфаркта? Овес. Самый лучший овес. А все остальное, как бы, это можно поговорить, я объясню. При покупке продуктов в магазине, как определить содержание в них пестицидов и прочих вредных соединений? Очень я не могу посоветовать ничего. На пестициды указывает неприятный горький вкус и запах. Это единственное, что я могу сказать. Но так, сами смотрите по жизни. Изучайте этот вопрос. В целом, как бы, одно предприятие стабильно продает плохие, другое стабильно продает хорошие. Как определять точное содержание благости и страсти в продуктах? Это целый научный труд. То есть я, во-первых, достаточно долгое время лечил этими продуктами. Вот. И как бы очень хорошо видно, как они действуют на сознание, на здоровье человека. Есть большой опыт. Я чисто лечил вот этим продуктом питания. Не какими-то другими, а именно продуктами питания сушеными лечил долгое время. И затем следует знать, что это можно просто определить по вкусу. То есть процентное соотношение вкусов уже говорит о том, сколько благости, сколько страсти, сколько невежества. Потому что сладкий вкус благостный, указывает на благость, горький на невежество и так далее. То есть, также про многие продукты указано в ведах напрямую, откуда они относятся. Например, лук, чеснок, грибы относятся к невежественным продуктам, ведическим знаниям. Это написано в Писании, то есть это не то, что я придумал, это в Писании находится. Написано. То же самое написано в Писаниях по поводу мясной пищи. И рыбные яйца. Насчет конкретных болезней обращайтесь непосредственно ко мне, я ничего не посоветую. При пародонтозе асафетиду можно прикладывать на солнечные зоны? Нет, ни в коем случае. Асафетиду не надо, очень сильная штука. Просто сосите во рту. Можно лечиться таким образом. Можно ли употреблять сою? В каком виде и какими свойствами она обладает? Спасибо за хороший вопрос. Соя – это хороший бобовый продукт. Достаточно много невежества в ней, но она очень полезна. Она хороша, если человек бросает есть мясо, потому что она очень похожа по вкусу, по качествам характера, но она не дает вот этой склонности к насилию, она не дает. Ну, немножко заторможенность, как мясная пища дает, такую оглушенность. Но соя не дает насилия никогда, склонность к насилию. Поэтому в обеденное время можно ее есть. Лучше ее хорошо, достаточно хорошо проваривать, с маслом хорошо смешивать. Маслянистая она должна быть. Шамбала, мускатный орех, асафетида – это специи, которые подходят для этого, для этих. Кстати, соя очень хорошо укрепляет суставы позвоночника и обладает отличным действием согревающим. Однако же будьте осторожны, если у вас гипертония. Может повысить давление. Что можете сказать о вегетарианском питании? Необходимо ли оно? Я же уже 100 раз об этом говорил. Что еще надо один раз сказать? Уточните, пожалуйста, куда ставить повязки. Если вы спросили меня, и как бы так, как я говорил словами, вы не поняли, тогда я вам показываю. Вот сюда. И на ногах, то туда же, с ногтевой стороны, на лодыжке. Уменьшается ли сила зерновых при измельчении, например, когда из овса делают овсяные хлопья? Всегда прана уменьшается, сила праны уменьшается. Запомните, есть сила, психическая сила продукта, она никогда не уменьшается при измельчении сразу. Однако же она со временем будет постепенно уходить. Так, допустим, через 5 лет сушеный порошок, он теряет практически всю силу, и психическую, и физическую, поэтому толку от него никакого нет. Однако же измельченный продукт сразу теряет силу праны, очень быстро, буквально через 20-30 минут. Поэтому, если вы хотите что-то измельчить, надо и сохранить прану, надо сразу есть. Сразу буквально, через 20-30 минут надо уже использовать пищу. Что касается психической силы, то психическая сила в измельченных и высушенных продуктах сохраняется надолго. Особенно, если они не измельчены, а просто высушены. Психическая сила, качество характера всех продуктов сушеных сохраняются практически один к одному, не уменьшаются. Поэтому в этом плане нет никаких проблем. Зимой не нужна много праны, и так много праны, и в воздухе очень много праны. Поэтому зимой не нужно особенно свежие продукты. Сушеные очень полезные есть зимой продукты, они дают здоровье, сушеные продукты. Поэтому зимой надо все сушить, овощи все сушить, фрукты сушить. Это даст пользу. Как влияют комнатные растения на нас? Все вьющиеся растения находятся в невежестве, увеличивают агрессивность, хитрость сознания и психики человека. Все прямые растения, они могут быть благостными в том случае, если у них цветы нежно и приятно пахнут. Все растения без цветов и съедобных плодов находятся в страсти. Все южные вьющиеся растения находятся в невежестве. И кустарники могут быть тоже в невежестве, если на них ядовитые ягоды. Все растения с ядовитыми плодами находятся в невежестве. Благостные, страстные качества продуктов проявляются одновременно или в зависимости от набора качеств характера конкретного человека. Благостные всегда проявляются одинаково, но страстные качества проявляются на всех по-разному. Иногда оно, плохое качество характера, совпадает с человеком у продукта питания, и тогда этот продукт ему сильно не подходит. Поэтому все продукты, которые мы сегодня разбирали, надо обязательно тестировать для себя по запаху, подходит вам он или нет. Он, может быть, сильно не подходит вам для приема пищи, может вам сделать один только вред. Не думайте, что все продукты будут полезными. Это заблуждение. Поэтому у нас есть Николай, он консультант по как тестировать по питанию продукты. Можете к нему подходить, узнавать, интересоваться. Это очень полезный метод. Можно все лекарства тестировать по запаху тоже. Все лекарства, все продукты питания. Это 100% гарантия, что вы ничего не использовать не будете, того, что вас прибьет. Это очень важно, как делать. Как себя вести и что есть, если у мужчины преобладает левое полушарие, левая сторона? Если активность левой стороны увеличена, значит надо есть те продукты, которые больше дают активность правой стороны увеличивать. Вот это, у вас, там же продается у вас методичка по питанию, да? Там вот эти левая, правая сторона, все. Назовите, пожалуйста, продукты, у которых сила Луны большая. Ну, в основном это такие продукты, как кокосовый орех, фенхель, кардамон, все сладкие специи и обладают большой силой Луны. Все сладкие специи, также молоко, кокосовый орех, потом овощи. Все водянистые овощи обладают силой Луны в свежем виде, если они. Но больше всего, конечно, из них обладают силой Луны кабачок, патиссон и огурец. Все светлые овощи имеются в виду. Вот в основном эти продукты. Почему иногда внезапно хочется какого-то продукта, например, персикового сока? Это означает, израсходовалось какое-то качество характера. Так как мы, вот само же желание кушать что-либо означает, что мы расходуем качество характера. Какие качества характера мы расходуем, такую пищу хочется кушать. Если человек в основном благостные качества характера расходует, вот, например, святые люди, они весь день молятся, они ничего страстного не делают невежественно, поэтому в основном им хочется есть молоко, пшеницу, в основном такие продукты, фрукты. У них нет склонности к страстным продуктам. Люди, которые ругаются матом, им хочется мяса сильно. Что? Селедку? Да. Селедку хочется, когда пиво любишь. Что вы можете сказать об арахисе? Арахис – это хороший продукт, но его надо чуть-чуть подсушивать, потому что он может перевозбуждать желудок. Он может повредить желудку. И он сушит все органы по центральной линии, вот так вот. Поэтому его нужно подсушивать, он теряет свою силу, когда его достаточно так хорошо подсушить в плите. Он теряет плохую силу, то есть в духовке. И можно использовать его лучше не утром, в обед. Можно его использовать в любые блюда, добавлять в каши, в любые добавлять как добавку, в суп, нет проблем. Грецкие орехи очень вкусно в суп добавлять, получается как с грибами. Но эффект от, как от грибов не получается. Очень вкусно, да, с грецкими орехами суп. А? Они будут уже вареные в супе. Кукурузная крупа с молоком. С молоком, классно, да. Но ведь крупу едят с 11 до 13. А, хороший вопрос. Молоко едят после захода солнца. Если молоко варится, на молоке готовится пища какая-то, то это нет проблем. Можно на молоке готовить любую пищу. Это не означает, что ее уже нельзя есть. Или есть после захода солнца надо. Молоко в свежем виде нельзя пить. Чистое молоко нельзя пить днем. А если оно смешано с чем-то, то есть на ней готовится что-то, на нем готовится, на молоке, тогда можно. Но знайте, что если у вас в обед молочная каша, то значит и остальные блюда должны быть связаны с молоком. Нельзя, допустим, на кефире что-то делать, салат на кефире, каша на молоке. Это будет уже большая проблема для здоровья, несварение. Скажите, пожалуйста, подойдете ко мне, я вам скажу. Какие свойства имеет арахис? Уже сказал. Так, сейчас уже мы. Тмин. Тмин очень хорошая специя. Она лечит все органы по центру вот так. Хорошо лечит бронхи, желудок. Тмин, кумин, эти специи, они очень хорошие. Самое лучшее действие на слизистую носа оказывает. Он снимает воспалительные процессы в носу. Тмин. Кому-то кумин подходит, кому-то тмин. Кумин это индийский тмин. Есть еще укроп, такая специя. Она хорошо активизирует пищеварение, желудочный сок активизирует. И хорошо влияет на 12-перстную кишку, зарубцовывает язву 12-перстной кишки. Хорошая специя в этом плане. И лечит все органы по центру тоже, укроп. Особенно хорошо лечит половые органы от воспалительных процессов. Можно ли кактусы употреблять в пищу? Если жрать нечего, тогда можно. Я знаю, что там кастанеты, там они кактусы ели, потом лазили на стенку, это называлось духовной практикой. Вот. Но в целом кактусы, как бы, они ничего плохого не делают, они улучшают умственные функции, умственную деятельность. Поэтому кактусы можно держать дома. Я не знаю, как их кушать, с иголками или без, я не слышал никогда, что их едят. Вот, ну, на Украине, может, новые методики в связи с новой политикой продовольственной. Как найти своего духовного учителя? Но это же не по сегодняшней теме вопрос. Для этого надо просто развивать себе хорошие качества характера. Как только человек доходит до определенного уровня развития, он автоматически находится духовным учителем. Все зависит от вас, то есть как вы будете развиваться. Полезен ли шоколад? На следующей лекции о шоколаде поговорим. Что такое грибы? Некоторые ученые считают, что это овощи, а другие считают, что это какое-то элевое существо, которое обладает... Живые существа, которые обладают биотоками. А все растения живые существа, господа, в том числе и бактерии. Это все живые существа. Они же растут, размножаются, имеют характер свой. Почему вы считаете, что они живые? Не живые? Грибы, они агрессоры по своей природе. Они... Поговорим о них на следующей лекции. Чай. То же самое. По плану лекции. А что, лекция о питании университета нет у вас, да? По плану. Есть? А что-то мне тут вопрос задали, что нет. А? Сегодня по невежеству тоже? Эх. Ну, могу 20 минут вам рассказать, да? Значит, грибы – это продукты, которые используют пищу только в том случае, когда есть голод, когда и кушать нечего совсем. То есть грибы, в принципе, можно использовать в пищу, но этот продукт очень опасен во всех отношениях, как в психическом, так и в физическом. Почему? Потому что грибы, они обладают такой природой, они всегда подстраиваются под ту среду, где они живут. Они паразитируют. Грибы это все, это вид целый вид, они всегда только паразитируют. И они подстраиваются, допустим, гриб на дереве. Корень его похож на дерево, а потом он как бы отличается уже от дерева. То есть гриб это паразит, обманщик. Все люди, которые питаются грибами, они получают свой характер, склонность обманывать, свойство обманывать. Грибы очень сильно плохо портят иммунитет человека. И в связи с этой причиной, потому что иммунитет зависит от честности человека. Чем честнее человек, тем лучше иммунитет. Поэтому, если человек заболел СПИДом, допустим, ему надо сразу отказаться мясо, грибы, яйца, обязательно рыба, сразу отказываться надо, иначе вылечиться невозможно от этой болезни. Надо принимать лекарства еще СПИ-1. Знаете такое лекарство? СПИ-1. Хорошее лекарство, очень полезное. Вот. Грибы опасны тем, что они незаметно портят здоровье. Особенно важно знать, что грибы могут неожиданно в какой-то год полностью поменять свои свойства. И есть их это вообще спорт лото. В один год, по-моему, лет 10 назад, может 7, 8, 10, я не помню точно сколько лет назад, был такой год, когда по всей территории СНГ умерло несколько десятков тысяч человек от грибов, от употребления грибов. Почему? Потому что в этот год была очень сильная солнечная активность, и грибы поменяли свои свойства, те грибы, которые были съедобными, они стали ядовитыми. И на самом деле грибы всегда меняют свои свойства. Нет такого вида, чтобы один вид грибов он обладал одними и теми же свойствами. Они всегда меняют свои свойства постоянно, потому что они приспосабливаются к тому месту, где они живут. Поэтому их есть в целом очень опасно для здоровья. Они могут принести какой-то вред сильный. Если в этой местности почвы недостаточно благоприятные для здоровья, там какие-то вещества содержатся не очень хорошие, тогда в этом случае могут быть большие проблемы. Ну, тогда меньшая опасность для физического здоровья, но психическая опасность, она остается всегда. Грибы означают агрессоры, то есть обманщики. Склонность к обману увеличивается в характере. Однако же вы должны понять такую вещь, что когда человек имеет любовь к какому-то продукту питания, то его разум перекрыт для этой информации, плохой об этом продукте. Как определить, что разум перекрыт? Я вам все говорю, допустим, вы принимаете, но как только я говорю грибы, сразу оп, заслонка, нет, это я не могу слушать. Это означает привычка, то есть привычка означает привязанность. Человек, который изучает истину, он должен быть свободен от всех привязанностей. Он должен не привязываться никаким продуктам, он должен просто принимать информацию и потом изучать ее объективно. Он должен смотреть на свой характер, когда он использует грибы в пищу и когда он не использует. Это очень важно знать. Что касается лука и чеснока, то в принципе как бы эти продукты вообще не являлись продуктами для питания. Это были лекарствами все время. То есть только в последнее время начали усиленно употреблять пищу, потому что сексуальная активность населения сильно возросла. У нас больше нет никаких интересов в жизни. В основном люди перешли как бы на увлеченность сексом очень большую. И лук и чеснок увеличивают активность нижних центров. И как бы помимо этого они сильно портят характер. Так, допустим, лук увеличивает наглость, как бы, ну, распущенность человека. А чеснок увеличивает гневливость и гордость, гордыню. Поэтому веды считают, что эти продукты недостойны для того, чтобы их употреблять в пищу. Однако же иногда, если человек очень болен, у него больные, допустим, по-женски, там, ну, то есть больные половые органы как-то, он может иногда в обеденное время как бы позволить себе полечиться, курс лечения сделать этими продуктами. Однако же для духовного развития эти продукты крайне неблагоприятны. То же самое можно сказать про матершинный этот продукт, хрен. Вот. Он тоже таким же действием обладает, тоже увеличивает наглость у человека. И поэтому его так и назвали. Вот. Таким образом, эти все четыре вида продуктов, хмель, хрен, лук и чеснок, они всегда использовались в медицине для увеличения детородных функций человека. Но они никогда не использовались для постоянного питания по одной простой причине. Что человеческая жизнь предназначена для того, чтобы поднимать энергию вверх, а не опускать ее вниз, понимаете? Если энергия вниз опускается, это значит, в следующей жизни придется рождаться животным. Где энергия перевешивает, в верхней половине тела или в нижней, туда человек и попадает, в низшие миры, к животным или к высшим, к разумным живым существам. Для того, чтобы энергия не лезла в нижние центры, нужно отказаться от тех продуктов, которые туда заталкивают. И такие продукты – это лук, чеснок, хрен. Они заставляют энергию идти вниз. Поэтому думать меньше хочется, больше хочется заниматься сексом. Увеличиваются животные инстинкты у человека. Это неблагоприятно для сознания, для развития сознания это неблагоприятно. Это вам скажет любая традиция, что когда энергии много в нижних центрах, вожделение увеличивается. От этого это неблагоприятно для жизни, для счастья. Кажется, что от этого счастье увеличивается, внешне кажется, что отношения улучшаются временно. Но однако же все это приводит потом к большим проблемам в жизни. Что касается мяса, ну, я не люблю ругаться под конец. Вот. Это большая ошибка нашей цивилизации. Это огромная ошибка нашей цивилизации. Достаточно сказать, что веды утверждают, что практически на Земле не было бы войн, если бы мы не убивали животных. Каждый год мы убиваем животных в тысячи раз больше, чем умерло людей во время мировой войны. Сотни тысяч животных убиваются. Сотни, даже не сотни тысяч, а десятки миллионов животных убиваются каждый год. Убиваются на Земле. Это колоссальная цифра. И таким образом энергия насилия с каждым годом на Земле очень сильно возрастает. Согласно ведам, если на Земле продолжают убивать животных, то глобальная война, глобальные войны неизбежны. Просто неизбежны. Никаких шансов избавиться от них нет, потому что эта энергия насилия должна куда-то выйти. Понимаете? Поэтому человек, который хочет этой плохой кармы избежать насилия, вот это убийство там, чтобы его как-то над ним расправлялись, он должен перестать есть мясо всего лишь. Отказаться от этого чувства вкуса, которое на самом деле вкусным и является только из-за склонности к насилию. Благодаря этой внутренней склонности человек любит мясо. Другой причины любить его нет. Но подумайте, какая причина. В молочных продуктах также много белков и незаменимых аминокислот. особенно в сметане, сыре. Почему же человек иногда предпочитает мясо, а не молоко есть? Потому что у него наклонности психические таковы. Понимаете, это очень важно знать. Молоко дает любовь. Оно, молоко и вырабатывается из-за любви коровы. Так как мы с вами живем в эпоху, в век деградации, когда качество характера портится постоянно у людей. Сейчас массово люди используют мясную пищу в питании. Но это заблуждение, это не приносит счастья. Поэтому люди так страдают сильно. Это одна из основных причин. Если вы хотите, мы можем провести статистику. Честно только скажите, кто из вас через год после употребления, после прекращения употребления мяса, рыбы, яиц, через год почувствовал себя счастливее? Есть такие люди? Вот, уже человек 30 подняло руку. А кто через год не почувствовал себя счастливее? Поднимите руку. Кто почувствовал себя счастливее уже через 2 недели после того, как он прекратил это есть? 3 человека. Я честно вам скажу, через год я себя счастливее не почувствовал после употребления, прекращения вегетарианской, то есть вот мясной пищи есть. Однако же через 2-3 года я почувствовал очень сильную разницу в своем психическом состоянии. Например, я в молодости, несмотря на все мои усиленные попытки заниматься физкультурой, у меня был период, когда я болел чуть ли не астмой, вот, и у меня постоянно был больной желудок, печень. Как только я перестал есть мясо, рыбу, яйца, все это прошло само. Я никак их не лечил больше и забыл про эти болезни просто. То есть некоторые болезни просто сами проходят, когда человек становится вегетарианцем. Не нужно их даже лечить. Основное заблуждение, которое вы имеете в своих головах, вам кажется, что вегетарианская пища скудна и однообразна. Это просто глупость чистейшей воды. Вы просто не умеете готовить вегетарианскую пищу. Вы не представляете, насколько она богата белками, насколько она сытная. Вы не представляете это просто. Вегетарианская пища, она сытнее, чем мясная, и гораздо быстрее усваивается. У меня были люди, питались, у меня, допустим, в Екатеринбурге ко мне пришла одна из телевидения женщина покушать с нами, пообедать. Мы ей положили совсем чуть-чуть, она поела, и потом она говорит, я 2 дня есть не могла. Она говорит, потому что мне не хотелось. Мать, очень сытная пища. Это не вегетарианская пища, не означает каша какая-то одна и все. Как некоторые едят. Да я теперь вегетарианкой стал, одну кашу ем. Это глупость. Вегетарианская пища – это огромное разнообразие блюд. Тушеные овощи, острые закуски всевозможные. Дальше – жареные блюда. Сами крупы тоже имеют разнообразные, очень оттенки могут иметь. Все это смешивается с различными видами молочных продуктов. Все это смешивается с большим разнообразием специй, также с зеленью и так далее. Кто из вас еще не был в этом вегетарианском ресторане? Вот Говинда здесь. Поднимите руку. Кто еще не был? Вот, пожалуйста, сходите. А кто был, поднимите руку. Вот. Ну, вы согласны, что вкусно или нет? Ну и все, что тогда я вам рассказываю. Значит, основная причина атеросклероза – это мясная пища. Другой причины нет. Мясная, рыбная, яйца. Атеросклероз только от этого бывает. Никогда не бывает атеросклероз от других видов масел растительных и сливочного масла. Никогда атеросклероз не развивается от этих продуктов. Потому что атеросклероз – это не болезнь тела, не болезнь увеличенного количества жира в организме. Это болезнь ума. И она сопровождается одновременно не только расстройством сосудистой регуляции организма, но также и расстройством всех видов обмена. Атеросклероз означает, что ум фактически перестал контролировать организм. Из-за того, что сила насилия копится в организме постепенно, ум все больше и больше тупеет. И в конце концов наступает такой момент, так как тонкое тело ума контролирует все функции организма, наступает такой момент, когда одновременно страдает сразу очень много функций, это бывает примерно в 45 лет у человека. Если он ест мясо, где-то 43-45 лет, начинает все разваливаться. Организм вдруг неожиданно появляется куча болезней. Как от этого лечиться? Перестаньте есть мясо, рыбу, яйца, все пройдет, я вам гарантирую. Однако же, если вы запустили этот момент, и атеросклероз развился, то перестав есть мясо, рыбу, яйца, сразу не вылечишься. Надо уже какие-то меры принимать. Ну ладно, времени уже много, давайте сядем прямо. А? Как? Что? Все корм говорит, я ничего не понял. Ой, шоколад, ой, забыл. Значит, из этой группы кофе, какао. Кофе обладает самым плохим действием. Оно всегда вызывает привязанность к себе. Причем оно сильно активизирует организм на 3 часа, потом активность организма, организм впадает в депрессию сильную через 3 часа. Через 3-3,5 часа. Поэтому есть такой как бы феномен, что кофе, оно вызывает большие проблемы, когда человек, то есть на зависимость человек впадает, ему всегда сильно хочется кофе через 3-4-5 часов, постоянно, в течение всего дня. Это означает, уже впал в зависимость, это значит, через пару лет у него пострадают сосуды мозга и ритм сердца у этого человека. Это однозначно. То есть он избирательно бьет на эти органы. В целом же кофе увеличивает такие качества характера, как отвращение к жизни, хамство, такой вот эти вот. То есть это продукт, он напряженность психическую увеличивает. Очень, очень вредный для психики продукт, он относится к невежественным продуктам. Шоколад меньше невежественных качеств имеет, чем кофе. Какао как бы менее невежественный продукт. И как бы вот это хамство не увеличивает там. Но в целом как бы к депрессивности склонность увеличивает. И поэтому какао или шоколад желательно тоже не использовать в пищу. Однако же есть кэроб, это такой продукт, кэроб. Он практически по вкусу ничем не отличается от какао. И он, можно из него использовать. Он обладает меньшим еще качествами плохими. Что касается чая, то он увеличивает депрессивность психическую у человека, склонность к депрессии. И немножко притупляет функции ума, глубокие функции ума. Поэтому веды также не рекомендуют его использовать в пищу тем, кто решил заниматься самосознанием. Однако же в каких-то случаях чай может быть очень полезен для здоровья, особенно пожилым людям. Если, допустим, вы чувствуете, что организм уже старый, вы привыкли пить чай, и вам это подает здоровье, то, в принципе, можно его пить в пожилом очень возрасте. Но если вы решили заниматься духовной практикой, лучше его не пить совсем. Потому что притупляется способность глубоко постичь мир. Ум притупляет функции психические. Он затормаживает психику. Много невежественных качеств у него. Зеленый менее вреден в этом плане, но также обладает такими невежественными качествами. В какой-то степени. В целом же следует от травяной травы, там всякие бывают. Конечно же, там много хороших трав. Можно пить травяной чай, конечно. Следует знать, что вот эти все продукты, они были предсказаны, что они будут становиться основной пищей в эпоху деградации. И сейчас мы видим, что люди в основном питаются мясом, яйцами, рыбой, луком, чесноком, чаем, кофе. Это означает деградация, невежество. То есть это невежественные продукты питания, и если у нас в рационе преобладают эти продукты питания, не надейтесь, что у вас в семье улучшится атмосфера, что вы перестанете ругаться, что дети вырастут счастливыми, что дети вырастут послушными, что вас где-то не зарежут за углом. Вот. Не надейтесь на эти все вещи. То есть чаще всего будет вот именно так, как не хочется. Потому что эти продукты несут энергию насилия в нашу жизнь. Ну вот, все, я вам рассказал. А? Виноград мы говорили уже на предыдущей лекции. Вино из винограда. Ну, это же спирт, да. Все виды спирта, спиртного также относятся к невежественным продуктам. Спиртные продукты также в невежестве находятся. Они снижают силу разума. Они не могут не портить здоровье даже у человека. Человек может быть здоровым, употребляя спиртовые продукты. Но сила разума снижается. Это выражается у женщин в том, что они становятся более распущенными, менее послушными своему мужу. А у мужчины это выражается в безответственности. Мужчина, который становится, употребляет даже в небольших дозах какие-то хмельные напитки, сила его ответственности очень сильно снижается. Он не становится таким ответственным, как мог бы быть. Это означает снижение силы разума. Самая главная ответственность выражается в том, что человек хочет заниматься самосознанием, он хочет менять свой характер, он хочет постичь главный смысл жизни. Если человек этого такого стремления не имеет, значит нельзя сказать, что он разумный. Даже если он хорошо рассуждает, не имеет значения. Компьютер тоже может рассуждать хорошо. Все сели прямо. Давайте будем желать всем счастья. Сегодня очень благоприятно это делать, потому что сегодня такой день. Тяжелый день очень. Будем музыку духовную слушать. Для того, чтобы эффективность возросла, пожелание всем счастья, для этого нужно следующие правила знать. Не нужно ничего желать от этого процесса для себя. Второе. Нужно сидеть прямо. Третье. Не нужно сильно стараться кричать, напрягать голосовые связки. Нужно стараться слушать свой голос. И во время этого слушания нужно стараться почувствовать, что такое счастье, и мысленно отдать его другим людям. Дыхание должно быть спокойным при этом. Если вы чувствуете, что вам не хватает силы, раскройте руки. Если вы чувствуете, что вам мешают все, можете закрыть руки, положить на колени. Поначалу, как бы первое время, лучше закрывать глаза. Это способствует концентрации внимания. Однако же, если вы засыпаете, то лучше с открытыми сидеть. Понятно, да? Ну, немножко прикрытыми глаза должны быть в любом случае. Не надо смотреть на всех, кто как это делает. И тем более не нужно стесняться самим, желать всем счастья рядом. То есть означает, у вас сильно негативное мышление. Если вы стесняетесь желать всем счастья окружающих людей, значит, мышление очень негативное. Надо избавляться от этого. Особенно в этом случае часто люди желают счастья шепотом. Или вообще мысленно. Мысленное пожелание всем счастья не дает никакого результата. Только звук. Звук резонирует с разумом. Мысленное увеличивает силу ума. Только разум может влиять на нашу судьбу. Поэтому только звук влияет на судьбу человека. Если вы хотите изменить свою жизнь, учитесь воздействовать на свою судьбу звуком. Надо произносить молитвы и также желать всем счастья.